Глава 29. Адриан. Кончаю ей в рот, как обычно она не против. Ехидно улыбается мне, вытирая уголки своего рта, встает с пола, пока я застегиваю ширинку. «Почему ты никогда не делаешь для меня ничего?» Мурлычет, как кошка, глазеет, как хитрая лиса. Отбиваю ее руку, когда та касается моей рубашки. «Зачем ты меня позвала, Лика?» Выражение ее лица становится сугубо деловым, словно она не вылизывала мой хер минуту назад. Она садится в свое высокое кресло, демонстративно перекидывая ногу на ногу, открывая на мгновение вид на то, что я якобы теряю. Мне вообще поебать, я не хочу ее. Прекрати прятать девчонку. Ты знаешь правила. Не привлекай лишнее внимание к себе. Делай все, как положено. Не стоит беспокоиться обо мне. Есть задание. Не хочу, чтобы возникли проблемы. Поэтому ты устроила то газовое представление в прошлый раз. Это было предупреждение, Адриан. Никто не пострадал. Меня подстрелили. Ты жив? Это главное. Она снова встает и, виляя бедрами, направляется ко мне, протягивает руку. Между двумя ее пальцами зажат белый клочок бумаги. Задание. Я не получал их с момента, как приехал из Латвии, и меня никогда бы не беспокоило, что будет написано на этой ебаной бумажке до сейчас. Я не хочу, чтобы Алина участвовала в этом, но я сам ее сюда затащил. Выхватываю бумагу из руки Лики, быстро разворачиваю. Читаю. «Ты, блядь, шутишь?» Она пожимает плечами. «Сука! Меня разрывает от желания пустить пулю ей в голову!» «Не я придумала его, Адри?» «Я много лет в этом дерьме, тупая сука, и я никогда не видел подобных заданий!» «Они всегда разные, у всех!» «Какая нахуй разница, если главная задача — убрать участника?» «Я не могу тебе помочь!» Хватаю ее за шею и сильно сжимаю, желая переломать. У меня даже зубы вот-вот треснут. Так я хочу ее убить. Когда все закончится, я лично позабочусь о том, чтобы ты сдохла с самой ужасной смертью, Анжелика. Отпуская руку, замечаю, что перехожу границы. Тогда я еще успею насладиться прекрасной смертью маленькой Алины. Ехидно улыбается, нарывается. Не бывать тому, что она сказала.